Маленькая интерлюдия, вторая. «Я больше не облажаюсь! Я больше не облажаюсь!» Маленькая девочка, укутавшись в свой белый плащ, влезла на уродливый выступ полуосевшей крыши. Его Величество только прибыл в Дарак и точно будет ночевать в лагере. Возможно, он проведет тут не один день и не два. Отсюда, с этого выступа, она смогла бы наблюдать за округой. Не только силой, но и своими глазами смогла бы ловить идущие запахи. Она должна была охранять его. Поежившись от зимнего ветра, девочка облокотилась о теплую печную трубу. «Пиша, иди сюда!» – прозвучал громкий голос. Тут же, ответив на зов, она скатилась со своего уступа, спустилась на землю, направившись в высокий императорский шатер. Его Величество просматривал найденные в королевском дворце документы. «Садись пока», — приказал он. Девочка села на край пуховой кровати. Смотрела, как Рохан под светом магической лампы быстро просматривает какие-то записи. Смотрела, как бегает его взгляд. Как хмурится его лоб, когда он находит что-то, требующее внимания. Как бегает по бумаге его рука, оставляющая заметки в личном блокноте. «Ваше Величество!» За шатром раздался громкий голос помощника. Рохан тут же зашипел. Отогнул край тряпичной двери, усмехнулся, приложив к рту указательный палец. Сайван, который был удивлен такой странной реакцией, украдкой заглянул внутрь. Увидел девочку, которая завалилась на левый бок на императорском ложе, тихо сопевшую, укрытую теплым, довольно увесистым одеялом. Выдержка из дневника наблюдения службы безопасности. «Облажалась! Какой стыдный день!» Иша.